Вчера Майя была в гостях у Анель Судакевич, которой 92 года. Говорит, что красавица и все свои зубы. Я помню ее мать в 50-х годах. Она лежала очень старая и больная в соседней комнате и время от времени басом просила: «Дайте яду». На днях по телевидению фильм Сокурова «Квартира Козинцева» неописуемо бессмысленно, и Валентина Георгиевна сказала только одну фразу: «Если хотите вымыть руки, то выключатель налево». Такая интересная квартира. Но не рассказано ни слова ни о чем. Что за дутая фигура этот Сокуров? 14 мая. Обедал Анохин, растолстел, принес книгу о Васильеве, очень хорошо изданную. Читать не буду, так как все уже читал 100 раз. Лежу дома после операции. Был 3 дня Франсуа Мари неописуемой красоты в черном бархатном костюме в связи с выставкой фото в Большом Манеже. Инна сегодня была и говорит, что интересно. Без Л.Ю. и тут не обошлось. Выставлена ее большая фотография, и в каталоге приведена цитата из «Моих идолов». Приходила Флора, принесла каталог выставки Тышлера, красиво издан. Элик с Эммой в Испании, ему подарили путевку, набирается сил перед фильмом. Элик очень помог с больницей. Пока я реабилитировался в Матвеевском, умерла тетя Валя. Ей было 90. В последние годы у нее был сильный склероз, и она не узнавала родных. Очень я ее любил и очень горюю. По сути, если бы не она, неизвестно, что с мамой со мной было бы в войну. Похоронят ее тоже в Кратово. Очень плохо со здоровьем у Зои, и никак не могут определить, что с нею. Она еле ходит, и больница не помогла. Политики сошли с ума окончательно. Конкурент Лебедя заявил по телевидению, что тот писает в постель. 2 плохих ведущих на телевидении – Урмас От и Андрей Караулов. Удивительно плоские и неинтересные вопросы задают. А Рязанов, кстати, ни одного неинтересного вопроса не задает. 28 июля. За это время умер Эмиль Брагинский. Живем на Икше, погода сумасшедшая, но Инна много купается. Из Америки пришли 3 королевских журнала с моими материалами и Нининой публикацией об отцовской библиотеке. На денег заплатили половину. Сегодня был Захаров, который принес мою рукопись о ЛБ с замечанием, которое я не могу принять. Обязательно должны быть сплетни и слухи. Я оставил рукопись у себя, и все осталось в подвешенном состоянии. Не хватает моего голоса в хоре хулителей. Для Захарова я написал раньше 100 страниц любовной истории ЛБ и ФМ, но он предложил ее отдельно не издавать, а сделать 20 листов книгу о ЛБ с Маяковскими после него. Буду переделывать. Добавив к написанному ранее написанное. Облегчает работу компьютер, но затрудняет то, что надо переделывать уже написанное. Алле делали операцию, и она живет на даче. У Элика прокол со сценарием, который он написал с Брагинским. Денег на фильм нет, и все обманывают.